Глава 26. Марк. Сейчас, стоя перед Настей, мне главное не накосячить и не сказать чего-то лишнего или неправильного. А я могу, потому что единственное желание — это схватить ее в охапку и зацеловать до потери сознания, своего. Кажется, что мы вечность уже не были наедине. Самое последнее мое желание — это объяснить. Но я прекрасно понимаю, что без этого разговора нам не сдвинуться с той точки, на которой мы тормознули в прошлый раз. Шагаю за Настей в сторону света, хотя старался стоять в тени. «Кто это тебя так отделал?» Настёныш округляет глаза, всматриваясь в мое лицо. Точнее, в фингалы. «Догадайся с одного раза». Усаживаюсь на кровать. Настя продолжает стоять, и мое лицо оказывается на уровне ее груди. Притягиваю девушку к себе. Она слегка упирается, но делает шаг ко мне неуверенный, и это задевает. «Насть». Поднимая голову, она проводит большим пальцем под правым глазом и одергивает руку, когда морщусь. «Не, не убирай». «Стас, гад! Ну ты заслужил!» Бормочет и исполняет просьбу. Прикрываю глаза, приятно до одурения ощущать ее руку на лице. Пульсация в переносице притупляется. «Ты слишком жестока ко мне, сладкая». Сцепляю руки на ее талии и упираюсь лбом в мягкий плед. Она все еще пытается в него кутаться, хоть он постоянно сползает с плеч. «Не надо делать вид, что все в норме, Марк. Нифига не в норме». «Укукую». «Я знаю. Телефон мой возьми». Настя фыркает, но тянется к тумбочке. Пароль 3500. «Не хочу двигаться. После хорошего удара Стаса голова временами побаливает, и сейчас начинается очередной приступ». «И зачем он мне?» «Открывай. Все сама поймешь». Недовольный вздох, и я слышу, как она стучит ноготками по экрану. Замирает. «Видео видишь?» Продолжаю липнуть к ее телу лбом. Мне хорошо, остальное неважно. «Вижу». «Смотри». В комнате воцаряется тишина. А потом слышу наш с Мартой разговор в тот самый вечер. И там еще на главном экране запись. Ее тоже слушай. Она выполняет мою просьбу, прокашливается. «А Ленин, а ты все разговоры записываешь и встречи в машине?» Голос пропитан подозрительностью. Фыркую. «Все». Настя ойкает. Один раз нарвался на недобросовестного заказчика, не оплатил ни черта, хотя я на него 1,5 недели убил. И вот теперь приходится все записывать на случай очередного кидалова. А тут, видишь, пригодилось. А регистратор у меня в обе стороны записывает изначально. «Это ничего не меняет, Оленин!» Эти слова хлещут, как плеть. Меня обдает жаром. Настя уже собирается отдалиться, но у меня в голове щелкает какой-то тумблер. Дергаю ее на себя и опрокидываю на кровать. Оказываюсь напротив ее удивленных глаз, опираюсь на руки, чтобы не задавить своей тушей. «А Ленин?» Возмущенно пищит, упираясь ладошками в грудь. «Слушаю тебя». Настя недовольно пыхтит в тщетных попытках скинуть меня с себя. Возмущенно что-то бормочет и извивается. «Ты обнаглел? Отпусти меня!» Глотает ртом воздух. «Не отпущу. Теперь уже не отпущу, сладкая». Рычит, продолжает бесполезное сопротивление. «Послушай меня». Придавливаю ее чуть сильнее кровати и ловлю злой взгляд. «Насчет Рима. Как бы сложно не было признавать свою неправоту, это придется сделать ради нас. Не представляю своего будущего без этой девушки. Да мне и не нужно без этой девушки. Я был неправ, когда высказался против твоих репетиций. Ты вправе репетировать, когда тебе нужно и где». «За это я прошу у тебя прощения и надеюсь, что ты сможешь понять». Опускает глаза и тяжело вздыхает. «Я только учусь быть нормальным парнем, у которого серьезные и долгоиграющие отношения. У меня их не было ни с кем, вообще никогда. Я тебя ждал». Резко поднимает взгляд и прищуривается. «Вот врешь же, Оленин!» Мотаю головой. «Я тебе не врал никогда, не договаривал, да, но не врал, Настен. Я за эти 4 дня думал кукнуть башкой». Выгибает бровь. «Насть, мне кроме тебя никто не нужен. Если ты меня сейчас пошлешь, то я буду, как верный пес, ночевать у тебя под дверью в качестве коврика». Моя девочка все еще недовольно сопит и хмурится, но хотя бы перестает вырываться и легаться ногами. Это вселяет надежду. «Оленин, ты оборзе!» Прибегаю к последнему аргументу и затыкаю рот, как умею и как приятнее всего, своим ртом. Настя возмущенно пищит, пару раз ударяет по спине. Но сопротивление быстро тает, и она начинает отвечать. А у меня в груди вулкан растет. Простила? «Стя, ненавижу! Как же я ненавижу эту неспособность сдерживаться, когда Оленин рядом! Слабость! Ну какого черта я так легко сдалась на его милость? Проснулась. Распахиваю глаза от хрипловатого голоса Оленина над ухом. Доброе утро. Закутываюсь плотнее в одеяло, как будто это меня спасет от его взора. Бросаю взгляд в окно и морщусь, когда понимаю, что уже позднее утро. Доброе ли? Недовольно бормочу, собираюсь встать и свалить от этого гада. Оленин выгибает бровь, следит за моими телодвижениями с неодобрением. И эти его синяки под глазами добавляют ему серьезности и жестокости. Куда собралась? Его голос заставляет меня врасти в пол. Делаю глубокий вдох, стараясь взять себя в руки и не растерять осколки достоинства. Облизываю губы, прежде чем повернуться к нему лицом. «Домой». Оленин прищуривается, шагая ко мне. «Зачем это?» Удивленно хлопаю глазами, открываю рот, ненадолго подвисая. «Чтобы заняться своими делами». Марк хмурится, берет меня за руку, а я стараюсь не дергаться сильно. Все тело ломит от прошедшей ночи, и стоит только о ней подумать, как щеки вспыхивают. «Насть, послушай». Выдергиваю руки из схватки и отступаю. «Нет, это ты послушай, Оленин. То, что произошло вот ночью, обвожу пальцем кровать, ничего не меняет между нами». «Это меняет все, Насть». Закатываю глаза, непрошибаемый. И Оленин пользуется моей заминкой, хватает под коленки и закидывает на плечо. «Эй!» Дергаюсь, но сама себя загнала в ловушку, потому что продолжаю быть закутанной в плед, и это мешает мне двигаться. «Поставь, где взял». «Сейчас поставлю, не дрыгайся, а то вдвоем загремим, у меня тут скользкий пол». «Это твой дом?» Почему-то эта мысль поражает меня только сейчас. «Ну а чей? Думаешь, я настолько отбитый, что притащу тебя в чужой дом?» «От тебя можно ожидать что угодно». Марк хмыкает и усаживает меня на стул. Открываю рот при виде роскошно накрытого стола. Фрукты, сладости и парящий кофе, от которого исходит божественный запах. Делаю глубокий вдох, наслаждаясь горьковатыми нотками. На колени падает охапка цветов, а Марк усаживается напротив на корточке. «Насть, прости меня». Смотрит снизу, и на его лице столько вины, что сердце невольно замирает. «Я идиот и был неправ. Я понимаю, как важны для тебя конкурс и победа в нем. Прости». Черт, как же сложно держать хорошую мину при том, что сердце уже рвется навстречу к этому парню и готово прости все на свете. Опускаю глаза на букет и закусываю губу, чтобы не разреветься. Все это так трогательно. Но где гарантии, что тот скандал не повторится, когда пройдет время? «Марк», сглатываю комок в горле. Нужно как-то собраться силами и объяснить, почему я не готова вот так просто забыть и кинуться ему снова на шею. «Насть, я понял свой косяк. Что мне сделать, чтобы ты дала нам шанс?» «Как можно давать шанс отношениям, в которых нет элементарного доверия друг к другу?» Марк выдыхает шумом и пружинистым движением встает в полный рост. Зарывается руками в волосы и вздыхает. «Я даю слабину». Глазами путешествую по его подтянутому телу, и он ловит этот мой взгляд. «То есть ты готова сейчас все разорвать и идти дальше без меня?» Это удар под дых, который на мгновение ослепляет и лишает способности дышать. «Ответь. Вот так просто перечеркнуть все из-за какого-то рыжего?» Упоминание Римы действует получше ледяного душа. Вскакиваю на ноги и тыкаю в Оленина пальцем. «При чем тут Рим? Ты не понимаешь, из-за чего все это произошло?» Стучу по виску. «Не врубаешься, да?» «Я как раз врубаюсь. Это ты недопонимаешь ни черта!» Взрывается Марк и откидывает голову, делая глубокий вдох. «Для меня твоя безопасность на первом месте. Я сам готов подставить свою шею, но чтобы ты была цела!» Сверкает глазами, сжимает кулаки. «А тогда ты была в опасности. Как ты этого не поймешь, Насть? Опасность — это такая тварь, которой плевать, кого сметать на своем пути!» Тяжело дышит, а я пытаюсь справиться с беспорядочно скачущим в груди сердцем. В ушах шум, сквозь который с трудом прорываются его слова. «Мне плевать на Рима. Да пусть бы его там раскатали, я бы слова не сказал. Он пацан, в конце концов, который в состоянии за себя постоять. Но ты...» «Что я?» Севшим голосом уточняю. «Когда дело дошло до твоей сохранности, у меня сорвало крышу. И я сказал то, что говорить был не вправе. Но сказал...» Кивает. «Сказал. Я сейчас не пытаюсь снять с себя вину. Я пытаюсь объяснить тебе, почему это произошло. И где же гарантия, что этого больше не случится?» Складываю руки на груди. Психую, потому что долбанный плед мешает мне шевелиться. Ну и скинуть его я не могу, потому что под ним ничего нет. Марк хватает коробочку с кухонного гарнитура и протягивает мне. Кажется, все началось с внезапно отключившегося телефона. Если бы не он, ты бы позвонила и все мне рассказала. Это новый. И пауэрбанк, чтобы не сел внезапно. Вторую коробочку также протягивает мне. Настя, не ломай нас. Этот его взгляд, полный мольбы и сожаления, который дополняется синяками, лишает меня воли. Плотина сопротивления разбивается о его глаза. Горлу подступают слезы. Не могу я прекратить нас, потому что сама понимаю, что без Оленина загнусь. И что с тобой делать, если такое повторится? Сдаюсь под натиском чувств. И кажется, до меня долетает выдох Марка, а в следующий вдох я уже оказываюсь плотно прижата к его груди. Не повторится. Ну, не исключаю, конечно, что мы можем с тобой ссориться, но я буду держать себя в руках. Прости. Зажмуриваюсь, уже понимаю, что не смогу я сказать, что между нами все кончено. Потому что все только начинается, и я слишком долго ждала вот такого Оленина, который вот так на меня смотрит и ловит каждый мой взгляд. Я же не дурочка от такого отказываться. Оленин, блин. Я тебя люблю, кажется, еще даже сильнее. Возмущенно луплю его по руке, получаю смешок в ответ и объятия до хруста в ребрах.